Юлия Степановна, пыхтя сигаретой, канифолит смычок. Лариса, прикрыв глаза, мысленно повторяет нотный текст, и пальцы ее непроизвольно шевелятся, словно бегут по клавиатуре. Борис Маркович что-то внушает окружившим его девочкам и ребятам из хора, а сквозь приоткрытую дверь на сцену, возле которой дежурит и волнуется Лидия Павловна, видно, как на дощатой сцене директор мушколы Иван Иванович Юра Панаев исполняет на двух баянах увертюру Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Грант». Инструменты на коленях исполнителей ярко поблескивают перламутром. Пальцы баянистов стремительно бегают по кнопкам, и легкая, знакомая всем музыка вырывается из мехов нарядных концертных баянов. Зал, заполненный до отказа, одетый в пальто, шубы и овчинные полушубки, распарился, отогрелся и слушал с великодушным и терпеливым вниманием. Молодежь в самых передних и в самых задних рядах лускала семечки, кто-то покуривал, почти не таясь. Наконец Иван Иванович и Панаев отыграли, им похлопали, и они ушли в комнатку за сценой, сняли с плеч баяны. Лидия Павловна помогла мужу, а там на сцене уже стояли Юлия Степановна и старшеклассница мушколы Люба Перова. Перова в школьной форме, она объявляет. «Брамс — венгерский танец», исполняет Юлия Степановна Колкина. Зал нейтрально похлопал, но когда Юлия Степановна взяла первые такты, узнал знакомую мелодию, оживился. Но то ли от того, что Юлия сразу взяла слишком быстрый нервный темп, то ли от того, что в задних рядах у кого-то со звоном выпал стакан, но внимание зала было скоро потеряно. И Юлия Степановна, сердито глядя поверх своей скрипки, обозлилась и оттого еще больше набрала темп, как бы желая поскорее избавиться от этого выступления. Лидия Павловна, сидя за фоном, еле поспевала за ней. А в комнате за сценой Лариса достала из сумочки целлофановый кулек с лакированными туфельками, сняла сапоги и переобулась, с удовольствием прошлась по комнате, поправила чулки и, не дожидаясь тишины в зале, пошла навстречу уходящим со сцены Юлии Степановне и Лидии Павловне. На сцене она хозяйски села за пианино и в полоборота подождала, пока ее объявит все та же Перова. «Рахманинов, музыкальный момент», — объявила Перова, — исполняет Лариса Викентьевна Жданько. Левой рукой с крепкой налитой кистью Лариса почти без паузы в быстром темпе провела первые два такта. Потом, красиво подняв с колена правую руку, с наслаждением четко и громко повела мелодию. Темперамент Рахманинова, воплощенный в громаду звуков, хлынул из-под ее пальцев в зал. И зал затих. Сначала оглушенно, подавленно, даже удивленно. А Лариса играла самозабвенно, забыв об аудитории. Инструмент ожил и задышал, руководимый педалью под лакированной туфелькой, и музыка захватила их обоих, инструменты и исполнительницу, передала им свое волнение. И только в относительно тихих местах, там, где мелодия переносилась в верхний регистр, Лариса, казалось, успокаивалась, но тут же, возвращаясь к рахманиновскому форте, набирая темп до престимо, взрывала инструмент лавиной кричащих аккордов. Она играла для себя. Не было ни зала, ни вопроса, слушают, не слушают. Наверное, именно это в первую очередь заинтересовало залу. А потом, после удивления, к слушателям пришла и сама музыка. Пришла и захватила. Молодая женщина с двумя детьми вытащила было из хозяйственной сумки два яблока,